Каждая база, отмеченная зеленым, скрывает отряд засады. Что касается синих отметок, 52 из них заняты, а остальные – ловушки, которые взорвутся, если мы отправим туда наших ниндзя. И я понятия не имею о статусе черных отметок. Если мы действовать быстро и скрытно, мы можем уничтожить более 1300 ниндзя Сунагакури еще до того, как вы начнете свое наступление. В сочетании с их потерями в Конохе и несколькими меньшими, но значительными потерями еще до этого, это будет мощный удар по Сунагакури. Они будут вынуждены вывести оставшиеся отряды засады и предоставить нам чистый путь к Сунагакури. У нас будет возможность уничтожить Сунагакури в отместку за нападение на нас. Чем больше он говорил, тем страстнее становился Такахира. Едва ли были сомнения в том, как сильно он ненавидел Сунагакури за нападение на Коноху. Однако это не было удивительным. Лидеры армии полностью сосредоточились на карте, лежащей перед ними. Всем было трудно поверить, что у них есть доступ к такой информации в этот конкретный момент. Излишне говорить, что информация была слишком хороша. Однако, в отличие от того, что думал Такахира, армия Конохи была здесь не для нападения. Они лишь оказывали давление и имели приказы не делать ни шагу в стране ветра. Таким образом, взгляды всех обратились к Фуджину, командиру армии. Канами и Хака подумали: эти разведданные, они великолепны. Если мы примем меры, мы можем подорвать армию Сунагакури и полностью сокрушить их боевой дух. Однако, Шикаку, нарушит ли Фуджин приказы Шикаку и воспользуется этими данными? Илюми внутренне вздохнул. Это проблематично. Почему мы не получили такую информацию во время Второй или Третьей Великой войны? Ринджира посмотрел на Фуджина, который был глубоко погружен в мысли, и сказал: «Фуджин, не забывай, что сказал Шикаку-сан». Фуджин наконец оторвал взгляд от карты и посмотрел на Ринджира. Он сказал: «Я понимаю, но ситуация кардинально изменилась. С этой информацией», Фуджин подумал, «хотя отправка армии может быть рискованной, если это какая-то ловушка, я мог бы действовать и устранить их одного за другим в течение нескольких часов. Если только Сунагакури не поймет, что происходит, и не отдаст приказ о массовом отступлении, они обречены. Тем не менее, массовое отступление будет еще одной возможностью убить большое количество ниндзя. К сожалению», Фуджин сказал, «свяжитесь с ним и узнайте его мнение. Посмотрим, что он скажет после этого развития событий. Такахира, ты отлично поработал. Устранение одного из грандмастеров Сунагакури – огромное достижение. Однако это также деликатный вопрос, как ты правильно сказал. Возвращаться в Сунагакури теперь будет для тебя слишком рискованно. Трансформируйся в другой облик. Ты останешься с армией и вернешься в Коноху вместе с нами. Пусть отсутствие их грандмастера останется для них загадкой». Такахира кивнул и ушел, а Фуджин продолжал думать: «К сожалению, мне не так уж много от этого выгоды. Если бы я мог разграбить их казну, как это сделал в Кумагакуре, это стоило бы усилий. Однако моя атака на Кумагакуре имела элемент неожиданности. Сунагакури знает, что война может начаться. Они должны были давно перевести все ценное. Найти это будет трудно и зависеть от удачи. Это того не стоит, учитывая, что я могу заработать гораздо больше, просто сидя здесь и наслаждаясь шоу. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Силверли Ависфалу, Марвина Ц, Сладхы, Сани Арчит, Зипхарус Аламиде, Мефации Саусами, К0Д4С, Нитголос, Травис и Алекс за поддержку на Patreon. 819. Глава 813. Осложнение. 819. Глава 813. Осложнение. Прим автора. Спасибо всем за добрые пожелания. Все еще очень болен, но сегодня смог написать. Не могу обещать насчет завтра. Наслаждайтесь и берегите себя. Шикаку, наконец-то обретший минутку покоя, был внезапно потревожен. Он взглянул на орла и пробормотал: «Кажется, я просил не поощрять его странные идеи». Орел ответил: «Так и было, но Ринджи рассказал, что Фуджин, скорее всего, нападет на Сунагакури, если вы не свяжетесь с ним. Я подумал, что поговорить с ним сейчас будет менее хлопотно». Глаз Шикаку дернулся, когда он пробормотал: «Он нападет без разрешения?» Орел ответил: «Скорее всего. Однако, учитывая ситуацию, Я не буду его винить. Это действительно нечто из ряда вон выходящее. Неверие отразилось на лице Шикаку, когда Орел сообщил ему о Такихиро и его достижениях. Он инстинктивно пробормотал это. На мгновение даже Шикаку потерял дар речи. Достижения Такихиро были просто невероятны. Шикаку вздохнул и подумал. Это огромное изменение в ситуации. Неудивительно, что Фуджин так настаивает на моем мнении. Такихиро. Я припоминаю это имя, но не думал, что он преподнесет нам такой сюрприз. Убить грандмастера и доставить его тело неповрежденным. Это крайне редко, хотя Фуджин сделал то же самое не так давно. Не говоря уже о том, что он раскрыл позиции более 1000 ниндзя Сунагакури и передал информацию единственному ниндзя, который может уничтожить их всех до единого. И все же, на лице Шикаку появилось усталое выражение, когда он задался вопросом, почему так много странных инцидентов происходит, когда он командует этой проклятой армией. Предполагалось, что это будет простая тренировочная миссия. Как это превратилось в войну против повстанцев Кусагакури, уничтожение Атагакури и авангард против Сунагакури. Если такие инциденты будут продолжаться, следующая великая война может начаться, если мы позволим ему возглавить больше армий для тренировочных миссий. В любом случае, что мне делать? Хотя Шикаку ненавидел эту работу, как военный стратег он понимал, насколько ценной была полученная информация. На самом деле, его так и подмывало предпринять шаг и нанести Сунагакури еще один сокрушительный удар. Быстрая и успешная кампания сломила бы волю Сунагакури и вынудила их отступить глубже в пустыню. Это также заставило бы их усомниться в эффективности своих отрядов засад, что доставляло большую головную боль стратегам Конохи. И пока Конохи не углублялась бы на территорию страны ветра, Ивагакури и Кумагакури были бы начеку и не стали бы нападать на Конохи преждевременно. Хотя рисков было предостаточно, преимущества на данный момент казались значительно перевешивающими их. Однако Шикаку покачал головой и подумал, как бы заманчиво это ни было, я не тот человек, который может отдать приказ о начале новой войны. Это может сделать только Хокаге. В отсутствие Хокаге, весь совет должен согласиться с этим единогласно. Учитывая, что лорд Джирайя и почти все члены совета были против войны, а переговоры с Сунагакури близки к завершению, я перейду слишком много границ, если дам ему разрешение прямо сейчас. К тому же, хотя мы и выглядим сильными, у нас сейчас слишком много уязвимостей. Лорд Третий до сих пор не очнулся, и Какаши тоже выведен из строя. Я до сих пор не знаю, нашел ли лорд Джирайя леди Цунади или нет. В таких обстоятельствах я не могу отправить Гая из деревни. Так что, хотя наши силы относительно не пострадали, Фуджин – единственный дееспособный командир, доступный сейчас. Если вдруг Ивагакури и Кумагакури нападут на нас, а лорд Джирайя и леди Цунади не вернутся вовремя, мы окажемся в ужасном положении. Шикаку оставался неподвижным. Его разум был полностью сосредоточен на этом вопросе. Орел не тревожил его, пока Шикаку просчитывал сотни возможностей, прежде чем тяжело вздохнуть. Он пробормотал, какая потеря такой хорошей возможности. Он поднялся и последовал за Орлом в комнату связи. В столице огня переговоры вышли на завершающую стадию. В отличие от предыдущего дня, теперь уже Сунагакури шла на уступки, принимая большинство условий Конохи. В итоге, они достигли тупика в отношении трех важных вопросов. Сторона Сунагакури надеялась, что Конохи пойдет на некоторые уступки, учитывая, как много они уже уступили. К сожалению, команда Конохи в полной мере воспользовалась давлением, которое Фуджин оказывал на Сунагакури. Юра вздохнула и сказал, элементальные кристаллы, это уже наш предел. Мы действительно не можем заплатить сверху еще 500 миллионов рё. Наша деревня обанкротится, если мы это сделаем. Как насчет такого предложения? Вместо предоплаты мы будем выполнять миссии для Конохи на сумму 500 миллионов рё бесплатно. Однако Кахару быстро ответила. Ниндзя Конохи вполне способны выполнять каждую миссию, поступающую в нашу деревню. Нам не нужна никакая помощь в их выполнении. Юра проанализировал. Похоже, Конохи действительно не понесла больших потерь в этой атаке. Он сказал. В таком случае, мы хотим, чтобы Конохи заблокировала миссии, поступающие из страны ветра, чтобы мы снова могли встать на ноги. Только тогда мы сможем позволить себе заплатить 500 миллионов рё. Хамура ответил, нет, это противоречит нашей политике. Мы принимаем миссии от всех, независимо от того, откуда они. С улыбкой он добавил, если хотите, Сунагакури тоже может выдавать миссии Конохи. Подобное заявление рассердило бы любого ниндзя Сунагакури. Однако переговорная команда сталкивалась с таким количеством подобных случаев, что стало практически невосприимчиво к ним. Ариса и Юра переглянулись. Что бы они ни предлагали, Коноха не сдавалась, показывая, насколько они уверены в своей армии. Ариса вздохнула и сказала: «Вы действительно не оставляете нам выбора. Хорошо, мы примем это предложение. Однако у нас есть условия. Как союзнику Коноха, нам будет передаваться 50% миссий, которые Коноха получает из страны ветра. Наши ниндзя будут выполнять эти миссии бесплатно, а Коноха будет получать все награды за миссии. И это соглашение будет действовать столько, сколько мы пожелаем». Впервые за этот раунд сторона Коноха была застигнута врасплох. Предложение Сунагакури казалось на бумаге замечательным для Коноха. Их ниндзя будут выполнять миссии и брать на себя весь риск, в то время как все деньги будут доставаться Коноха. Никто не отказался бы от такого предложения. И все же сторона Коноха заколебалась. Хиромаса подумал: это действительно очень умно. Хотя они и предоставляют нам бесплатную рабочую силу, их истинная цель – улучшить свою репутацию и вернуть доверие жителей страны ветра. Как только им удастся восстановить доверие, их граждане начнут обращаться в Сунагакури вместо Коноха. Сунагакури также сможет предлагать выполнять миссии напрямую по более низкой цене, привлекая больше клиентов. В течение следующих 4-5 лет они заберут почти 80% бизнеса, поступающего в Коноха из страны ветра. Остальные поняли то же самое. И Наичи подумал: мы должны отклонить это условие. Хотя в краткосрочной перспективе это будет хорошо для нас, в долгосрочной это обернется огромными потерями. К сожалению, и Наичи взглянул на Даймё Ветра. Как он и подозревал, Даймё Ветра проявил большой интерес к этому предложению. Даже если Коноха отклонит предложение, было очевидно, что он изучит его и заключит отдельную сделку с Сунагакури. Это могло бы привести к тому, что Коноха потеряет доходы от этой страны еще быстрее. Быстро сообразив, Кахару сказала: это может вызвать споры. Что, если ваши ниндзя не будут выполнять миссии по тем же стандартам, что и наши ниндзя? Наша репутация может быть втоптана в грязь, если они все испортят. Ариса немедленно ответила: не беспокойтесь. Если кто-либо будет недоволен нашей работой, мы возместим им полную сумму, даже несмотря на то, что они платят Коноха. Хамура внутренне вздохнул. Их совет все продумал. Я и не думал, что они окажутся настолько мудрыми, чтобы придумать нечто подобное. Где была эта мудрость, когда они решили объединиться с Орочимару? Он взглянул на Даймё Ветра и подумал: к счастью, прошлые разногласия не могут быть улажены так быстро. Им потребуется несколько лет, чтобы доказать свою искренность. Осознав тщетность дальнейших переговоров по этому вопросу, Хамура сказал: «Хорошо, мы это принимаем. Однако это соглашение будет действовать минимум 3 года, и в течение этого времени Сунагакури не может занижать цены на миссии Коноха». Юра тут же сказал: «Эд». Однако Хамура перебил его и серьезно сказал: «Это не подлежит обсуждению. Если вы хотите сделать шаг, то лучше идите до конца». Видя его твердую позицию, сторона Сунагакури уступила. Ариса сказала: «Хорошо, есть еще один вопрос. Он касается назначения нашего 5-го Кодзекаге. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Рену, Вахиду, Блинкету, Снауву, Рударнли, Ханглени, Фарису, Кулингу Клауду, пользователю Patreon и Панагия Тису за поддержку на Patreon. 820, глава 814, колоссальные потери. 820, глава 814, колоссальные потери. Сторона Коноха приготовилась. Как они и ожидали, Сунагакури будет драться не на жизнь, а на смерть, чтобы не дать Коноха слова в выборе их Кодзекаге. Ариса сказала: мы не можем позволить вам влиять на выбор нашего лидера. Для нас это строгое нет. Однако мы понимаем доводы, которые вчера привел Сузуки Фуджин. Поэтому мы хотим предложить вам нечто, что будет еще выгоднее для Коноха. Хамура спросил: что это? Ариса ответила: в обмен на отказ от этого требования, мы не только передадим вам наши знания о техниках марионеток, как вы и хотите, но и поделимся исследованиями старейшины Чиё в этой области. С помощью ниндзя клана Яманака, Шикаку использовал устройство связи для передачи чакры, чтобы связаться с армией Фуджина. К его удивлению, говорил Ринджира, а не Фуджин. Он подумал, с одной стороны, это облегчение, что мне не придется его убеждать. С другой стороны, тот факт, что он не выходит на связь, несмотря на такую критически важную информацию, вызывает беспокойство. Надеюсь, он не действует самостоятельно прямо сейчас. С точки зрения других членов совета, Фуджин не стал бы предпринимать такой смелый шаг, поскольку это повредило бы его перспективам стать Хокаге. Они беспокоились лишь из-за юности Фуджина и его относительной неопытности. Однако Шикаку очень хорошо понимал, что Фуджин не проявлял особого интереса к такой хлопотной ответственности. Поэтому он беспокоился гораздо больше. К сожалению, он мало что мог сделать, чтобы остановить Фуджина на таком большом расстоянии. Он объяснил Ринджира свои опасения и велел пока не предпринимать никаких действий. В итоге он сказал, пока что давайте дождемся окончания переговоров. Если они пройдут успешно, мы откажемся от этой возможности, поскольку в любом случае получим многое. Однако, если они все еще не завершены, я обсужу этот вопрос с другими членами совета, чтобы принять решение. Скорее всего, Фуджину придется действовать ночью, чтобы уничтожить большинство, если не все отряды, отмеченные Такахира. Тем временем, пусть несколько ниндзя клана Яманака прочитают воспоминания мертвых ниндзя, чтобы убедиться, что информация Такахира точна и что это не ловушка. Также убедитесь, что Фуджин не предпримет никаких действий, пока мы не отдадим приказ. Ринджир ответил, хорошо, я посмотрю, что смогу сделать. Он зашагал обратно к главной палатке, думая, как я и подозревал, деревня по-прежнему против импульсивного начала войны. Если бы лорд Джирая и леди Цунади вернулись, а лорд Третий и Какаши исцелились, ситуация могла бы быть иной. Однако сейчас Ринджира вздохнул и задумался, как же теперь убедить Фуджина. В последние несколько недель он стал слишком уж авантюрным. Эх, надеюсь, он еще не успел отправить своих клонов. Вернувшись в главную палатку, Ринджира сообщил остальным о решении Шикаку. Как только он закончил, все посмотрели на Фуджина, гадая, что он предпримет. Старшие ниндзя немного нервничали. Однако ответ Фуджина ошеломит каждого из них. В стране горячих источников, Орочимару вновь появился на своей базе и увидел, как Джуга снова складывает ручные печати. Он опустился на землю и прислонился к стене, тяжело дыша. Он пробормотал, «Хватит, можешь остановиться, я разорвал контракт». Джуга прекратил складывать ручные печати, но не мог поверить своим ушам. Он был не единственным. Остальные подчиненные Орочимару на базе были потрясены до глубины души. Десятилетиями имя Орочимару было неразрывно связано со змеями пещеры Рьючи. Их первобытная мощь и хитрость были одним из его величайших оружий, оставивших кровавый след на бесчисленных полях сражений. Наряду с другими саннинами, его призывы змей сокрушали армии, вселяя ужас во всех, кто ему противостоял. Они были настолько тесно переплетены, что мысль о разрыве контракта казалась немыслимой. И все же немыслимое произошло. Разрыв контракта стал колоссальной потерей для мастерства Орочимару. Это был также удар по его личности как шиноби. Что также удивило его подчиненных, так это его состояние. Образ, который он демонстрировал в этот момент, был далек от того жестокого, внушительного и непогрешимого облика, что он создал. Последствия жестокой битвы были видны на его теле. Он выглядел полностью истощенным чакрой. Его лицо было сильно повреждено Цунади. Хотя Орочимару искусно уклонялся от массивных змей, белый змеиный мудрец нанес ему несколько ран. Его левая рука выглядела изувеченной, и на остальной части тела было видно несколько огромных порезов. Несмотря на то, что он был невосприимчив к большинству ядов, некоторые части тела Орочимару стали фиолетовыми, показывая, что знания пещеры Рьючи о ядах превосходили его собственные. Кроме Джуга, никто из его подчиненных никогда не видел его в таком ужасном состоянии. Джуга подумал, это невероятно, я не думал, что увижу его в таком состоянии снова всего через месяц. Хотя на этот раз он не так сильно ранен, я чувствую, что он теряет свой дух. Орочимару наконец открыл глаза и заметил, как на него смотрят его подчиненные. Он тут же пришел в ярость. К сожалению, у него не было сил, чтобы что-либо сделать. Тяжело дыша, он подумал, я не смогу поддерживать это тело намного дольше. Хотя я хочу завладеть телом Саски следующим, мое тело рухнет задолго до того, как его приведут ко мне. Не говоря уже о том, что у меня осталось не так много способных подчиненных. Анбу постоянно наблюдает за новым кварталом Учиха. И всякий раз, когда Саски не там, он будет рядом с Какаши. Конаха может даже предоставить ему дополнительную охрану, так как они знают о моих намерениях в отношении него. Если это правда, никто из моих нынешних подчиненных не сможет похитить его из Конахи, даже если он придет добровольно. Отдыхая, Орочимару быстро проанализировал свои возможные варианты. В конце концов, он вздохнул и решил: «У меня нет выбора. Мне нужно новое тело сейчас. Саске может подождать». К удивлению Ринджира и остальных, Фуджин небрежно кивнул и сказал: «Хаем, я так и думал. Сомневаюсь, что Сунагакури упустит эту последнюю возможность выжить». Излишне говорить, никто из них не ожидал, что Фуджин отступит. Напротив, они и ожидали, что он будет активно создавать новые возможности для эксплуатации. Их удивление тут же сменилось подозрением. Фуджин приподнял бровь и спросил: «Что, вы призрака увидели, что ли? Или вы хотели ослушаться прямого приказа деревни?» Хака задумался. «И это все? Нет, он так не действует». Илюми подумал: «Это логично. Однако что-то не так». Канами не поверила игре Фуджина и пришла к выводу: он наверняка что-то сделал тайно. Не может быть, чтобы он отказался от такой хорошей возможности. Ринджира внутренне вздохнул, гадая, что он натворил на этот раз. Мне следовало позволить ему сохранить его осторожный, неконфликтный характер, вместо того, чтобы менять его и заставлять сражаться с врагами в лоб. Хамура и Кахару переглянулись. Оба нашли предложение очень заманчивым. Преимущества получения доступа к знаниям Чиё были гораздо более ощутимыми, чем возможность влиять на выбор Кадзекаге. В конце концов, Сунагакури могла просто расторгнуть сделку, если бы набрала достаточно сил, но знания навсегда остались бы у Конохи. Они уже собирались согласиться, когда Хиромаса внезапно сказал: «Хаем, это предложение хорошее. У нас нет никаких проблем с его принятием. Однако, ради блага Сунагакури, я надеюсь, вы дадите Конохе право вето». Слова Хиромасы удивили всех. В одно мгновение все посмотрели на него. Хамура и Кахару недоумевали: что это за, что он делает? Тем временем сторона Сунагакури задумалась: ради нашего блага, как это может быть в наших интересах, чтобы Конаха имела такую власть над нами? Если бы это был кто-то другой, они бы сразу же отказались. В конце концов, сделка была почти заключена. Они видели, что остальные согласны. Однако говорил глава легендарного клана Синджу. Поэтому Юра и Ариса решили выяснить, о чем он говорит. Юра спросил: что вы имеете в виду? Хиромаса вздохнула и сказал: я знаю, у вас есть сомнения. Но поверьте мне, если бы вы знали то, что знаю я, вы бы согласились без секундного колебания. Ниндзя Сунагакури нахмурились. Не похоже было, что Хиромаса лжет. Однако они не могли принять такое огромное решение, доверяя словам своего врага. Даже так, они колебались. Ариса поняла: ключ здесь, это информация, которой он владеет. Вероятно, он хочет предоставить эту информацию, чтобы заставить нас согласиться. В некотором смысле, он продает нам информацию за эти права. Она быстро проанализировала ситуацию, прежде чем прийти к выводу. Если эта информация действительно настолько важна, то согласие здесь не будет потерей. К счастью, мы еще не достигли своего предела уступок. Я могу связать их вето с ветряным даймё, и это все равно будет приемлемо для Сунагакури. Единственный вопрос в том, стоит ли эта информация такой цены. Ариса успокоилась и спросила: что это за информация? П.А. Следующая глава. Битва с 7 ниндзя С-ранга. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Каула, Ван Пис, Гилберта и Таку, Аджами и Уэйда за поддержку на Патреоне. 821. Глава 815. Сражение с 7 ниндзя С-ранга. Что за информация? Шиноби Сунагакури внимательно посмотрел на Хиромасу. У них было предчувствие, что эта информация окажется очень важной. Хиромаса ответил: она связана с таинственным исчезновением третьего Кадзекаге. Шиноби Сунагакури были удивлены, и тому было несколько причин. Во-первых, они не ожидали, что Хиромаса упомянет этот вопрос. Что еще важнее, они полагали, что за этим инцидентом стояла Конаха, хотя и не имели никаких конкретных доказательств. Ариса задумалась: что это значит? Он говорит правду или это очередная попытка сбить нас с толку? Мысли молниеносно сталкивались в ее голове, пока она тщательно анализировала каждое слово Хиромасы. В то же время Шиноби Канахи тоже удивленно смотрели на Хиромасу. Излишне говорить, что больше всех были шокированы двое старейшин. Хамура подумал, когда мы узнали о том, что случилось с третьим Кадзекаге, Кахару задалась вопросом, почему он не сообщил нам, если у него была эта информация, или это просто блеф. Ариса проанализировала, он не должен блефовать, хотя это может принести Канахе некоторые выгоды, он не станет портить репутацию клана Синджу ради таких мелких выгод. Однако это все еще может быть попыткой ввести нас в заблуждение и отвлечь наше внимание. Подумав немного, Ариса спросила, насколько точна эта информация, и что вы о ней знаете. Вам известно все, что связано с его смертью. Хиромаса покачал головой и ответил, прошло почти два десятилетия с момента его смерти. Получить конкретные доказательства всего, что тогда произошло, невозможно. Однако, имея эту информацию, мы на 99% уверены, кто убийца. Мы также знаем, почему никто так и не обнаружил ничего, связанного с ним. Это. Хиромаса издал долгий вздох. Он посмотрел на Шиноби Сунагакури и пробормотал. Информация весьма шокирующая. Даже я не ожидал, что это будет нечто подобное. Если вы не узнаете ее, кто знает, сколько еще потерь вы понесете в будущем. Если вы не примете необходимые меры предосторожности, вы можете даже потерять еще одного Кадзекаге. Вот почему я настаиваю, чтобы вы предоставили Канахе право вето. В комнате воцарилась гробовая тишина. Обе стороны осознали, что Хиромаса не блефует. Переговорная группа Сунагакури ощутила всю серьезность ситуации. Они поняли, что их деревня таит в себе несколько ужасающих скрытых опасностей. В то же время Хамура и Кахару были раздражены тем, что их не проинформировали о чем-то столь важном. Даже Инаичи и Цуми задавались вопросом, почему Хиромаса никогда не делился этой информацией с советом. Через несколько минут Юра сказал, «Хорошо, однако мы хотим внести изменения в ваши условия. Вместо того, чтобы Канаха имела право вето на наш выбор Кадзекаге, это право будет принадлежать вам обоим, вам и даймёсами. Только если вы оба отвергнете выбранного нами человека, мы изменим наш выбор». Сторона Канахи уже предполагала, что Сунагакури потребует этого изменения. Поэтому Хиромаса немедленно согласился. «Нас это устраивает. Однако информация обойдется вам дороже. Вам придется заплатить 1000 кристаллов ветра, 250 кристаллов огня и 250 кристаллов земли, чтобы получить эту информацию. Кроме того, оплата должна быть произведена вперед». И снова слова Хиромасы застали всех врасплох. В мгновение ока он преобразился из доброго, сострадательного старика в опытного мошенника. На мгновение никто не знал, что сказать. Некоторые из Канахи заметили деталь. Они подумали, только кристаллы ветра, огня и земли? Почему так? Прежде чем кто-либо из ее подчиненных потерял самообладание, Ариса как можно вежливее спросила, вы имеете в виду, это вдобавок к 2000 кристаллов ветра и 500 каждого из оставшихся элементальных кристаллов, которые мы согласились заплатить. Без малейшего колебания Хиромаса небрежно кивнул. Глаз Арисы дернулся. Юра тут же сказал, простите, но само предыдущее соглашение уже выходит далеко за рамки нашего предела. Мы не можем позволить себе такие расходы. Кроме того, мы даем вам право вето в обмен на информацию. Не отступая, Хиромаса произнес, если бы мы не были союзниками, мы бы не продали эту информацию, даже если бы вы предложили нам 10000 элементальных кристаллов. На мой взгляд, вы отделываетесь легким испугом. Кроме того, учитывая, насколько опасно было получить эту информацию, вы практически получаете ее бесплатно. Слова Хиромасы переключили внимание всех на вопрос, который у них был, но который они не задавали. Как Хиромаса получил эту информацию? Излишне говорить, что такие вещи не обсуждались бы открыто из-за связанных с ними секретов. Однако, поскольку Хиромаса сам заговорил об этом, они наконец-то могли спросить. Юра тут же ухватился за возможность. Не просветите ли нас, насколько это было опасно? Ариса проанализировала. Если он ответит, мы сможем получить подсказки о том, где он добыл информацию. Возможно, мы и сами могли бы ее добыть. Однако он не настолько глуп, чтобы совершать такую ошибку. Если он скажет, то это будет нечто, что мы не сможем получить своими силами, или же затраты на это будут катастрофическими. Даже Хамура, Кахару и Наичи и Цуми были любопытны. В конце концов, это была одна из величайших неразгаданных тайн в мире ниндзя. Не было другого случая, чтобы Каге исчез бесследно, Хиромаса наконец произнес. Эта информация была получена не мной или членами моего клана, она недавно была добыта Сузуки Фуджином. Даже несмотря на всю силу парня, он едва не потерял жизнь, добывая ее. Все были потрясены. Сила Фуджина больше не была тайной или предметом догадок. Хотя у него все еще было несколько ужасающих скрытых козырей, сила, которую он продемонстрировал, была чрезвычайно грозной. Сунагакури больше не испытывала к нему опасения и не планировала его убивать, как того хотел Раса. Аналогично, все в Конохе тоже были в курсе. Во время нападения на Коноху Фуджин внес наибольший вклад после Хирузина. Никто другой даже близко не подошел к его заслугам. Тот факт, что он попал в такое затруднительное положение, встревожил членов Совета Конохи. Хиромаса продолжил. Он сражался один на один с семью ниндзя С-ранга, и именно во время этого боя он получил эту информацию. Сражался с семью ниндзя С-ранга, без исключения, у всех расширились зрачки и округлились глаза. У кого-то от удивления, у кого-то от ужаса. Их дыхание участилось. Они быстро пришли в себя, так как у них возникли некоторые сомнения. Цуми подозрительно посмотрела на Хиромасу, задаваясь вопросом. Семь ниндзя С-ранга, ниндзя С-ранга теперь на деревьях растут, где Фуджин столкнулся с таким количеством. Ее глаза снова расширились, когда она поняла ответ на свой вопрос. Члены советов с обеих сторон также это осознали. Ариса проанализировала. Акацуки, эта наемническая организация набрала нескольких отступников С-ранга. Подумать только, у них их целых семь, в то время как в нашей деревне едва ли наберется один. Значит, эта организация как-то связана с исчезновением третьего Кодзекаге. Насколько я знаю, ее тогда не существовало. Однако кто-то достаточно сильный, чтобы набрать таких ниндзя, не мог появиться из ниоткуда. Может ли он стоять за этим, не говоря уже о том, что внук старейшины Чиё, Сосари, также, как говорят, является членом Акацуки. Имел ли он к этому отношение, или, возможно, он сам все понял и хотел передать сообщение через Фуджина, или же это нечто, совершенно не связанное с Акацуки, но что Фуджин обнаружил просто в ходе их битвы. Конечно, есть также вероятность, что это ложь. Он знает, что мы не можем противостоять такой организации в данный момент. Возможно, они получили информацию откуда-то еще, но упоминают их на тот случай, если мы примем глупое решение и столкнемся с ними. У Арисы разболелась голова. Хотя слова Хиромасы дали им некоторые подсказки, они породили больше путаницы, вместо того чтобы разгадать тайну. На лицах шиноби Сунагакури стали появляться сложные выражения, когда они осознали ход Хиромасы. Хотя ее лицо ничего не выдавало, Ариса была совершенно раздражена. Изо всех сил пытаясь скрыть свою ненависть, она посмотрела на Хиромасу и подумала, какой жестокий ход. Он подвесил эту информацию перед нами, словно приманку. Мы ни за что не сможем отказаться, после того как подошли так близко к пониманию того, что случилось с третьим Кодзекаге. Цена, которую он назначил, достаточно низка, чтобы мы не могли использовать ее как повод для торга. Почтенный клан, да ну его, он хитрее и коварнее всех, кого я видела. Шестой том завершен на Патреоне сегодня. Я беру недельный отпуск. Подробности на Патреоне. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Дайчи, Шрейну, Лазы Даист, Алдару, Паллаву, Бену, Джейдину, Дилану, Уиду и Рейну за поддержку на Патреоне. 822. Глава 816. Завершение переговоров. 822. Глава 816. Завершение переговоров. Это был долгий перерыв. Кажется, я не делал такого продолжительного перерыва в написании с момента окончания моего отпуска. Рад, что вы поддержали меня в этом. Перерыв пошел на пользу, чтобы немного остыть. Также спасибо за все ответы в вопросах. Они дали мне несколько новых и забавных идей, которые мы увидим позже в истории. В общем, давайте приступим к работе. Мы будем придерживаться того же графика, что и раньше. Я буду писать 6 дней в неделю и отдыхать по субботам. Главы будут публиковаться ежедневно примерно в это время. Ариса и несколько других поняли, что у них нет другого выбора, кроме как принять условия Хиромасы. Хотя стоимость действительно превысила то, что было согласовано советом Сунагакури, им пришлось бы принять это, учитывая обстоятельства. Просто было унизительно, насколько сильно ими манипулировали, что вызывало у них нежелание соглашаться. Хиромаса без труда прочел их чувства, взглянув на ниндзя Сунагакури. Он сказал: «Если вы считаете, что эта информация не стоит такой небольшой цены, то мне нечего вам сказать. Именно из-за этой информации Фудзин был против Альянса. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить его продать эти сведения по такой низкой цене. Если вам это не нужно, то ладно, мы можем завершить переговоры, не включая этого». Закончив говорить, он замолчал, не выказывая ни малейшего беспокойства по поводу того, примет ли Сунагакури сделку или нет. Чтобы он не начал добавлять новые условия позже, Ариса неохотно пробормотала: «Мы согласны. Однако, учитывая критическую важность этой информации, я надеюсь, вы сможете предоставить ее нам немедленно». Хиромаса улыбнулся и сказал: «К сожалению, это было решение Фудзина. Учитывая опасность, с которой ему пришлось столкнуться, я не мог просить его идти на дальнейшие уступки». Ариса подумала: «Как бы не так, видя, насколько он коварен, я еще больше уверена, что Фудзин не сражался с семью ниндзя С-ранга. В лучшем случае, он мог столкнуться с ними и немедленно сбежать. Или, возможно, он просто встретил нескольких из них, если вообще встретил, и теперь они преувеличивают это. К сожалению, ей ничего не оставалось, кроме как уступить. Им необходимо было узнать, что произошло с третьим Кодзекаге, и о каких опасностях они не подозревали». Ариса и Юра согласились с условиями. С их согласием долгие переговоры наконец подошли к концу. Коноха и Сунагакури продолжат свой альянс, несмотря на небольшую заминку. Обе стороны приступили к составлению окончательного соглашения и одновременно отправили сообщение в свои деревни. В Конохе у Шикаку было странное выражение лица. Он посмотрел на ниндзя Яманака, который сообщил новости, и спросил: «Скажи Фудзину, что Сунагакури приняла его сделку. Что они имели в виду?» Ниндзя Яманака ответил: «Я не знаю». Шикаку ответил: «Свяжись с ними и спроси. Хаэм, подожди, я пойду с тобой». Он последовал за ниндзя Яманака в комнату связи и связался с переговорной командой. Как только он узнал, в чем дело, Шикаку глубоко задумался. Он недоумевал. Новости о третьем Кодзекаге. Фудзин подтвердил, что кукла Сосари – это третий Кодзекаге. Когда он это сделал? Или он просто делает ставку на то, что это так? Шикаку немного проанализировал, прежде чем прийти к выводу. Нет, Хиромаса не станет ставить на кон репутацию клана Синджу из-за догадок. У Фудзина должны быть веские доказательства. Он снова столкнулся с Акацуки. «Почему он не сообщил мне об этом?» Шикаку нахмурился. У него было предчувствие, что произошло что-то критически важное. К сожалению, он не мог догадаться, что именно. Он подумал: «Полагаю, информация слишком деликатна, чтобы передавать ее через почтовых птиц или устройство связи с передачей чакры. Я спрошу его, когда он вернется в деревню». Он немедленно попросил сенсоров связаться с армией Фудзина, сообщить об успехе переговоров и приказать им вернуться в деревню. Через несколько минут Фудзин и другие командиры армии были проинформированы об этом. Губы Фудзина изогнулись в улыбке, когда он подумал: «Как я и ожидал, они согласились. Зачем утруждать себя атакой на обширные пустыни и тратить недели, если не месяцы, на уничтожение каких-то слабаков без всякой выгоды, когда они готовы заплатить мне такую приятную сумму за бесполезную информацию, которую они, возможно, и так узнают?» Конечно, Сунагакури не сочла бы эту информацию бесполезной. Учитывая их положение, они приняли бы Сосари с распростертыми объятиями, если бы он вернулся в деревню. Более того, они были бы готовы сделать его следующим Кодзекаге из-за его силы, что фактически превратило бы Сунагакури в следующую Киригакури. Получение этой информации гарантировало бы, что Сунагакури не попадет в такую ловушку. Однако Фудзин знал, что Сосари не заинтересован в возвращении в Сунагакури. Он также не думал, что Нагата или Обита стали бы утруждать себя попытками взять под контроль такую слабую деревню, как Сунагакури. Следовательно, с его точки зрения, информация была более или менее бесполезна. Ринджира посмотрел на Фудзина и подумал: «Как и ожидалось, он сделал свой ход. Просто я не ожидал, что он сделает ход в переговорах, а не против ниндзя Сунагакури. Неплохо, он становится лучше в интригах». Ринджира не стал спрашивать Фудзина, в чем заключалось дело. Илуми и Канами также понимали, что не должны задавать подобных вопросов. Однако у Хаки не было таких сомнений. Он спросил: «В чем заключалась твоя сделка?» Фудзин усмехнулся и ответил: «Просто кое-что, с чем я столкнулся в стране риса, узнаете позже. В любом случае, собирайте все, мы возвращаемся в Канаху». По приказу Фудзина вся армия Канахи начала отступать. Реакция его подчиненных была смешанной. Некоторые были счастливы, что им не придется рисковать своей жизнью, в то время как другие грустили из-за потери еще одной возможности получить славу. В отличие от смешанной реакции армии Канахи, каждый ниндзя Сунагакури, который видел уходящую огромную армию, почувствовал облегчение. С их плеч свалился огромный груз. Они быстро сообщили об этом своему совету, который также был облегчен. Газа сказал: «Ариса и Юра хорошо поработали. Помимо элементарных кристаллов, они урегулировали все на уровне или ниже нашего порога». Остальные кивнули. Садзё пробормотал: «Что вы думаете об этой информации? Как думаете, Канаха говорит правду?» Эбиза ответил: «Трудно сказать. Раса всегда предполагал, что это была Канаха. Хотя у нас были сомнения, они действительно были самыми подозрительными. Обмен информацией сейчас может быть способом снять с себя вину и отвлечь наше внимание в другое место. Нам нужно подождать и посмотреть, что это за информация, прежде чем мы сможем сделать выводы». Газа добавил: «Верно, но я не думаю, что наша команда приняла бы это, если бы не считала, что в этом есть смысл. Давайте дождемся их возвращения, тогда мы сможем принять обоснованное решение». Все кивнули. Хотя Сунагакури пришлось бы заплатить болезненную цену, большинство членов совета почувствовали облегчение. В отличие от остальных ниндзя Сунагакури и других деревень, они прекрасно понимали, что не в состоянии вести войну против Канахи. Если бы переговоры провалились, для Сунагакури это была бы война за выживание. Даже Фудзин и Шикаку не были полностью осведомлены об этом, поскольку не знали, как продвигаются переговоры между Сунагакури, Ивагакури и Кумагакури. Единственными, кто был недоволен, были Таджура, чей путь к креслу Казекаги был прерван, и Чиё, которой не нравилась возросшая зависимость Сунагакури от Канахи. Хотя она понимала, что у них нет выбора, это была горькая пилюля. В столице страны огня обе стороны составили окончательное соглашение и подписали его вместе со своими даймё. Даймё страны огня хотел устроить празднование нового альянса, но обе стороны отказались от него из-за понесенных ими потерь. Отступив в свои отели, Кахару и Хамура созвали небольшое совещание членов совета. Они сразу же спросили: «Хиромаса, как погиб третий Казекаге?» Хиромаса посмотрел на двух старейшин и с улыбкой ответил: «Честно говоря, я и сам не совсем уверен. Фудзин просто сказал мне, что узнал об этом во время своей поездки в страну риса и почти уверен в том, что произошло. Он сказал, что Сунагакури отчаянно захочет эту информацию, так что я использовал ее, чтобы получить от них больше ресурсов. Излишне говорить, что Хиромаса не стал бы раскрывать секрет сейчас. В конце концов, Сунагакури обещала заплатить огромную цену, которая полностью достанется Фудзину. Он видел, что между Фудзином и старейшинами существует некоторое трение. Если бы Кахару или Хамура передали эту информацию Сунагакури бесплатно или за меньшую плату, у них не было бы причин соблюдать сделку с Фудзином. Канаха тоже не стала бы преследовать этот вопрос, так как Сунагакури соблюдала бы оставшиеся соглашения, что означало бы, что Фудзин был бы единственным проигравшим. Кахару и Хамура поняли его мысли, и их лица исказились. Кахару спросила: «Ты хочешь сказать, что поставил на кон репутацию клана Синджу, не зная, была ли его информация точной?» Хиромаса небрежно ответил: «Вы забываете, что Ринджира тренировал этого парня. Он полностью доверяет Фудзину, так что у меня нет причин сомневаться в его словах». Он усмехнулся и добавил: «Не будьте нетерпеливы. Я уверен, он проинформирует совет о том, что обнаружил, как только мы встретимся в деревне». Хамура и Кахару поняли, что Хиромаса не отступит. Преследование этого вопроса было бесполезным. И Наичи и Цуми поняли то же самое, хотя, в отличие от старейшин, они не возражали. И Наичи вдруг сказал: «Теперь, когда я думаю об этом, это довольно забавно. Сунагакури не знает, как умер третий или четвертый Казекаге, в то время как мы точно знаем, что произошло с четвертым Казекаге, и у нас есть зацепки относительно третьего Казекаге». П.А. Это завершает арку обрыва КХМ, арку переговоров. В шестом томе еще осталось несколько глав, связанных с делами Саске, а также главы о тренировках, включающие техники концепций, обсуждавшиеся ранее в истории. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhigs. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через Упи, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Бантриплеа, Чристопхир Арту, Грай, Велихи, Нонами, Йодде, Даила, Том Иван, Рен, Канан Минориты, Палов, Мичел, Карай, Манбе, Марция, Цесар Аустин, Цва, Зиит, Варунти, Тилер, Сид, Гаррет, Каши и Дриз за поддержку на Патреоне. 823, глава 817. Сдираем кожу. Хамура, Кахару, Хиромаса и Цуми приняли странные выражения лиц, размышляя над словами Инаичи. Сунагакури так и не узнала, что произошло с их третьим Кадзекаге. Хотя они и понимали, что четвертый Кадзекаге был убит Орочимару, им также было неведомо, как это случилось. Они знали лишь конечный результат. С другой стороны, Фуджин обнаружил зацепки, касающиеся смерти третьего Кадзекаге, в то время как Коноха точно знала, что случилось с расой, благодаря воспоминаниям четверки звука. Им было известно, как, когда и где раса был убит. Вот почему в сердцах членов совета не возникло и тени сомнения, когда ниндзя Сунагакури заявили, что были обмануты Орочимару. К сожалению, они не могли использовать это в переговорах. Хотя они и прочли воспоминания некоторых ниндзя из четверки звука, они не могли предоставить никаких конкретных доказательств причастности Сунагакури, поскольку никто другой не владел техникой чтения воспоминаний. Сунагакури могла бы просто обвинить Коноху во лжи, и тогда это было бы лишь слово против слова. Таким образом, это не дало бы Коноху существенного преимущества в переговорах. Что еще важнее, озвучивание этой информации вынудило бы Коноху принять жесткие меры. В противном случае они выглядели бы слабыми, а их решение о заключении мира было бы поставлено под сомнение. Поэтому эта информация никогда не использовалась во время переговоров. Тем не менее, Инаичи и остальные нашли это довольно забавным. Цуми усмехнулась и сказала, возможно, стоило согласиться с предложением Фуджина. С их вопиющей некомпетентностью и склонностью к предательству на них нельзя рассчитывать. Инаичи вздохнул. Если бы только их не было так трудно захватить. В городе Танзаку Наруто и Цунади провели матч-реванш, как и в оригинальной истории. Излишне говорить, что результат не отличался от их первого поединка. Однако по сравнению с оригинальной историей произошло несколько изменений. Из-за смерти Кабуто от рук Фуджина Наруто не получил возможности сразиться с ним и в процессе освоить Расинган. А поскольку Цунади давно оправилась от своей фобии, Наруто не представилось случая показать, насколько сильна его решимость. Таким образом, впечатление, которое он на нее произвел, было далеко от того, что он сделал в оригинальной истории. Тем не менее, нельзя сказать, что он не оказал никакого влияния на Цунади. Его мечта и слова заставили ее вспомнить Дана и Наваки. Кроме того, она видела, как усердно он тренировался, чтобы выиграть свое пари. Таким образом, он все же произвел на нее хорошее впечатление. Зная, что ее ожерелье поможет ему подавить Девятихвостого, она отдала его ему, несмотря на то, что выиграла пари. Однако она забрала его гамма-чан, в котором хранились все деньги, выигранные им в азартных играх во время путешествия с Джирайей. Они уже собирались закончить на сегодня, когда Джирайя получил свиток от одной из своих жаб. Его глаза тут же расширились, и этого не могли не заметить остальные. Цунади спросила, что случилось. Джирайя мрачным тоном ответил, Сузуки Фуджин ведет свою армию к стране ветра. Мы скоро можем оказаться в состоянии войны с Сунагакури. Армия, по идее, уже должна была достичь границы страны ветра к этому моменту. Хотя Шикаку и не мог связаться с Джирайей, у Джирайи была своя собственная информационная сеть, которая была независима от сети Коноха. Однако она не могла угнаться за мгновенной природой устройств связи, передающих чакру. Кроме того, армия Фуджина двигалась быстро и незаметно. Таким образом, Джирайя получил сообщение, когда армия Коноха уже отступала. К сожалению, он этого не знал. Цунади вздохнула. Война, снова. Наруто в шоке спросил, что это значит? Почему старший братец Фуджин нападает на Сунагакури? Наша война ведь не закончилась? Джирайя ответил, не могу сказать наверняка. Когда я уходил, совет был против начала новой войны. Возможно, мирные переговоры провалились. Или это просто блеф, чтобы заставить Сунагакури принять наши требования. Или, возможно, произошло что-то критическое. В любом случае, нам нужно немедленно отправиться в деревню, чтобы понять, что происходит. Цунади кивнула. Через несколько минут все пятеро двинулись в сторону Канахи на большой скорости. Пока они двигались, Цунади спросила: «В последнее время я часто слышала имя Сузуки Фуджина, слишком уж часто. Вероятно, это работа того мальчишки Нара. Что ты знаешь о нем?» Прежде чем Джирая успел ответить, Наруто встрял: «Старший братец Фуджин, он потрясающий, он крутой, сильный и научил меня классным ветряным дзюцу. А еще», на лице Наруто появился легкий страх, когда он добавил: «Иногда он бывает немного страшным, я никогда не буду над ним подшучивать». Цунади усмехнулась реакцией Наруто и подумала: довольно сильное впечатление он произвел на Наруто. Должно быть, в нем что-то есть, если этот мальчишка боится его и при этом так им восхищается. Она взглянула на Джираю, который ответил: «Хаем, Фуджин, с ним довольно сложно разобраться. В любом случае, он сирота из гражданской семьи, окончил академию около 7 лет назад и стал учеником Ринджира. Сенсей проникся к нему симпатией и некоторое время руководил им. Он стал весьма выдающимся шиноби, почти напоминает мне Минато, хотя Фуджин в некоторых аспектах более пугающий». Цунади была удивлена словами Джирайи. Она не ожидала, что он сравнит Фуджина с Минато. Она подумала: неудивительно, что они так сильно его продвигали. Однако, Джирайя добавил: он специализируется на ветряных дзюцу. Сенсей сказал, что контроль Фуджина над ветром был лучшим, что он видел со времен второго Кадзекаге. Его мастерство фуин-дзюцу также весьма глубоко. Без него Коноха сильно пострадала бы из-за нападения Орочимару. Цунади нахмурилась и спросила: если так, почему я не слышала о нем раньше? Наверняка ниндзя такого калибра должен был бы обрести известность раньше. Джирайя кивнул: он обрел славу, скорее даже дурную славу. Однако почти все его миссии хранились в секрете. Его послужной список не ведется даже в Коноха. Уверен, ты наверняка слышала о призрачном мечнике. Глаза Шизуни расширились, когда она громко спросила, пораженная: он и есть призрачный мечник? Наруто вздрогнул от ее внезапного возгласа. Он посмотрел на нее и спросил: а что такого особенного в призрачном мечнике? Шизуни объяснила: он своего рода легенда в странах, окружающих страну огня. Почти все приходят в ужас, когда слышат его имя. Однако это имя стало популярным несколько лет назад, а ты ведь сказал, что он окончил академию всего 7 лет назад. Наруто был удивлен. Хотя он и узнал об этом титуле от Саяки и слышал некоторые слухи, он никогда не ожидал, что его имя будет так страшить. Он вдруг вспомнил сцены, как Фуджин рубит врагов на арене, и окружающее его кровавое месиво. Джирайя кивнула и сказал: да, тогда он был довольно молод, отсюда и секретность. Он покинул Анбу вскоре после того, как Ивагакури каким-то образом раскрыла его личность. После этого он выполнял только чрезвычайно важные миссии. Даже я не в курсе большинства из них. Шикаку, вероятно, проинформирует тебя о них. Цунади улыбнулась и пробормотала: интересно. Джирайя посмотрел на свою старую сокомандницу и подумал: судя по тому, что говорил сенсей, он еще и та головная боль. Даже Шикаку из-за него посидел. Ну что ж, пусть это останется для нее сюрпризом. Не хочу, чтобы она передумала и отказалась от этой работы. Поскольку ни Джирайя, ни Наруто не говорили ничего плохого о Фуджине, Цунади поспешила в Коноху, совершенно не подозревая, с чем ей предстоит столкнуться в будущем. Пока Фуджин, его армия, группа Джирайи, члены совета и переговорная команда возвращались в деревню, новости начали распространяться по всему миру шиноби. Коноха активно информировала свои союзные деревни о новом альянсе между двумя деревнями. Все малые деревни вокруг страны огня вздохнули с облегчением, так как следующая великая война шиноби была пока предотвращена. Хотя у Кумагакури и Ивагакури не осталось шпионов в столице огня или окрестных деревнях, у них было несколько в Сунагакури. Довольно скоро до Анакия дошли донесения. Анаки нахмурился и выругался: эти трусы, я знал, что они использовали наши переговоры как рычаг для возобновления своего союза с Конохой. Аналогично, Эй выругался: я знал, что этим песчаным гадам нельзя доверять. В ту же минуту, как мы атаковали бы Коноху, они обернулись бы и предали нас. Мабуи спросила: что теперь, господин Райкаге? Эй ответил: я не доверяю этому старому хрычу. Даже если бы и доверял, атаковать Коноху прямо сейчас слишком рискованно. Создав этот союз вместо того, чтобы отомстить, Коноха показала, что они еще не готовы к следующей великой войне. Мы используем это время, чтобы восстановить наши силы и восполнить недавние потери». Мабуи кивнула в знак согласия, и вдруг нахмурился и сказал: «И еще, немедленно соберите лучшую медицинскую команду в деревне. Я собираюсь содрать эту кожу со своего тела». Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Патил Сервиш 8 Эксби. Можно читать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Калибу, Идрису, Хитингалду, Игорю и Никсону за поддержку на Патреоне. 824. Глава 818. Мирное время. Примечание автора. Пользователи iOS, которые планируют поддержать меня или любого другого автора на Patreon в будущем, пожалуйста, прочитайте сегодняшний публичный пост на моей странице. Больше месяца я испробовал все доступные в Кумагакуре методы, чтобы смыть розовую краску, которой облили его тело. К сожалению, ничего не помогало. Хотя оттенок немного посветлел, он все равно был очень заметен. Ему приходилось использовать технику трансформации каждый раз, когда он встречался с людьми. Конечно, было несколько случаев, когда он хотел содрать с себя кожу, но каждый раз, как только он собирался это сделать, происходило что-то важное, вынуждая его возвращаться к работе. Теперь, когда Коноха и Сунагакури заключили мир, он хотел наконец покончить с этим, прежде чем случится что-то еще. Мабуи мрачно подумала: загнать Райкаге в такое положение, даже не встретившись с ним. Акура, какой же это грозный враг. И еще страшнее то, что мы понятия не имеем, где он и когда снова нападет на нас. Эх, надеюсь, он не появится именно тогда, когда Райкаге будет этим заниматься. Хотя по всему миру произошло несколько шокирующих событий, унижение, нанесенное Акура, все еще свежо в памяти жителей Кумагакури. Их ненависть ничуть не уменьшилась. К сожалению, объект этой ненависти нигде не мог быть найден. Им оставалось только направить свою злобу куда-то еще, что доставляло ее еще больше головной боли. Киригакури тоже получила информацию о новом альянсе. Однако ни одна из фракций не обратила на это внимания. Ситуация в стране воды, хоть и напряженная, была немного странной. После смерти Мангицу ожидалось, что четвертый Мизукаге присоединится к передовой. Однако он этого не сделал. Не зная, что он планирует, повстанцы отвели свои силы и ждали, какой шаг он предпримет. Таким образом, никаких битв в стране воды не происходило. Мир Шиноби, который был на грани новой великой войны, внезапно полностью успокоился. Конечно, этот мир был очень хрупким. Чтобы нарушить его, было бы достаточно одного лишь Шиноби С-ранга. Это понимал каждый лидер. Никто из них не рассчитывал, что эта мирная фаза продлится долго. Две фракции в стране воды должны были завершить свою войну. Остальные же вскоре начнут наращивать свои силы, чтобы подготовиться к следующему витку боевых действий. В Кумагакури Ию пришлось восстанавливать свою репутацию и возвращать доверие подчиненных. Кроме того, ему предстояло восстановить их элитные подразделения. Сунагакури пострадала больше всех деревень. Им предстояло провести серьезную работу над ошибками, чтобы остановить дальнейшие падения. Они сделали первый шаг, заключив очередной альянс с Коноха и выиграв столь необходимое время. Однако путь к восстановлению их деревни был очень долог. Ивагакури чувствовала себя относительно хорошо. Они уже в какой-то степени оправились от удара, который Фуджин нанес им несколько лет назад. Однако отсутствие Хана стало для Ивагакури болезненным ударом. Поскольку Аноки не становился моложе, Ивагакури необходимо было вырастить больше Шиноби С-ранга. В то же время Аноки хотел обучить больше элитных сил, чтобы временно компенсировать этот недостаток. Коноха, которая выглядела невероятно сильной и почти непобедимой, также имела свою долю проблем. Чего другие деревни не знали, так это того, что Хирузин все еще находился в коме. Какаши, один из их сильнейших шиноби, также был без сознания. Кроме того, им придется приспосабливаться к новому лидеру. Однако с возвращением двух саннинов в деревню их положение было куда лучше, чем у других. Вскоре они начнут работать над тем, чтобы стать настолько сильными, чтобы казаться поистине неукротимыми. Был и еще кое-кто, кто наконец обрел покой. Хоть он все еще скрывался, он чувствовал облегчение от того, что никто не преследовал его, не пытался провести обратный призыв или окружить. Пока и лечил свое изувеченное тело, армия Фуджина возвращалась в Коноху, два саннина спешили обратно в свою деревню, а Сунагакури искала своего пропавшего гроссмейстера, Орочимару готовился использовать свою запретную технику, чтобы завладеть новым телом. Пока столица огня мирно спала, интриги в тени никогда не прекращались. Как только первые лучи солнца коснулись Канахи, несколько фигур появились у ее ворот. Охранники были потрясены, едва их взгляды упали на этих людей. Однако их шок быстро сменился облегчением. Двое сильнейших шиноби в истории Канахи вернулись в деревню. Цунади взглянула на деревню и пробормотала. «Давненько я здесь не была». Наруто смотрел на нее, вспоминая прошлое. Джирая улыбнулся и пробормотал. «Я же говорил тебе, надо было навещать время от времени». Цунади не ответила. Вместо этого она сказала. «Пойдем, нам нужно узнать, какова ситуация». Не сказав ни слова, оба исчезли, не используя ручных печатей, оставив Шизуне и Наруто в полном недоумении. Никто из них не заметил, как их учителя ушли, пока тени исчезли. Шизуне воскликнула от удивления. «Цунади». Тем временем Наруто сердито воскликнул. «Эй, вы что, собираетесь бросить меня здесь? Я ведь тоже умею использовать мерцание тела». Он сложил ручные печати и тоже исчез, хотя и сильно отстал. Шизуне последовала за ним, неся Тантона. Охранники лишь беспомощно переглянулись, не зная, что им делать. Шикаку, который наконец-то мирно спал после нескольких недель, снова был потревожен, когда у его дома появились несколько ниндзянбу. Проснувшись, он проворчал, что на этот раз, им что, приказали тревожить мой сон каждую ночь, хватит жаловаться, иди посмотри, кто там. Бедный Шикаку мог лишь повиноваться словам своей сердитой жены. Как только он открыл дверь, один из ниндзянбу доложил, господин Шикаку, госпожа Цунади и господин Джирая вернулись в деревню, они хотят узнать у вас о ситуации. Шикаку безэмоционально посмотрел на ниндзянбу, размышляя, не могли бы они появиться в обычное время, почему именно сейчас. Господин Шикаку, видя, что Шикаку не отвечает, ниндзянбу спросил еще раз. Шикаку вздохнул и пробормотал, проводите. В кабинете Хокаге Цунади заметила, это место ничуть не изменилось. Джирай ответил, скоро ты сможешь внести сюда все изменения, какие захочешь. Эй, вы двое, нечестно было так бросать нас, пожаловался Наруто, тяжело дыша, когда наконец догнал их. Цунади усмехнулась и скрестила руки на груди, оглядываясь на запыхавшегося Наруто. «И ты хочешь стать Хокаге, если не можешь угнаться даже за двумя стариками, как ты планируешь руководить деревней?» Наруто тут же возразил. «Вы просто застали меня врасплох этой подлой уловкой. К тому же, зачем мне кого-то преследовать, когда я стану Хокаге? Все будут следовать за мной». Цунади и Джирая просто уставились на Наруто. Ни у кого из них не хватало духу или не знали, как объяснить этому энергичному мальчику, насколько хлопотной была эта работа. Несколько ниндзянбу внезапно мелькнули за пределами кабинета, а вместе с ними вошел и Шикаку. Оба тут же посерьезнели. Джирая спросил, «Шикаку, каков статус наших переговоров? Я слышал, мы двинулись на страну ветра». Шикаку подумал, «Значит, меня разбудили потому, что он что-то услышал, и это что-то, дело рук Фуджина. В конце концов, это все тот же парень, что мешает моему сну». Он вздохнул и ответил, «Вы опоздали». Джирая, Цунади, Наруто и Шизуни напряглись, опасаясь худшего. Шикаку продолжил, «Переговоры завершились вчера. Сунагакури приняла большинство наших требований. Мы действительно двинулись на них, но армия уже возвращается в деревню». Все вздохнули с облегчением, в то время как Шикаку жаловался в своем сердце. «Могли бы спросить это у кого угодно. Зачем нужно было тревожить мой сон?» Несмотря на то, что он ничего не сказал, Цунади и Джирая читали его как открытую книгу. Было совершенно очевидно, что Шикаку больше всего на свете хотел вернуться ко сну. Улыбки появились на лицах двух саннинов. Цунади подошла к Шикаку и сказала, «Ты ничуть не изменился с нашей последней встречи». Джирая добавил, «Подойди, присядь, расскажи нам все, что произошло с тех пор, как я покинул деревню. Наруто, можешь идти домой, я загляну к тебе позже». Наруто пожаловался, «Эй, я тоже хочу послушать, к тому же, она должна вылечить Саске».